Глава 17. Из небольшой сумки Эол достал трубку из серебренума длиной сантиметров 20, три зеленых шарика и протянул их папе. Десятки лет назад, стал объяснять Базилик, пока выкладывал на грядку зеленые шарики, одна талантливая хранительница изобрела вербинолу. Она смешала все семена, какие у нее были, и на их основе создала волшебное растение. Базилик вставил шарик в трубку и закрыл его специальным клапаном. Этот клапан очень напоминал носик духового инструмента, которым Анис вылечил рану на запястье Розы. «Этот шарик делал не я, так что он точно сработает. Правда, больше в запасе у меня нет», — уточнил взраститель. «Вот бы у нас их было больше. Вчера я попытался сам создать похожие, но ведь я не хранитель ароматов, да и обоняние у меня теперь никуда не годится. Ладно, попробуем что-нибудь с ним сделать». Мужчина приставил духовое ружье к губам и задвигался. Роза наблюдала странный танец. Размеренными шагами Базилик стал продвигаться вдоль первой борозды и дуть в инструмент. Из кончика инструмента вырывались струйки дыма. Они исчезали в земле, а через несколько мгновений на этом месте появлялись вьющиеся ростки. «Словно заклинатель змей», — пробормотала Роза. Затем выглянули почки. Они раскрылись, и показались овальные листья с острыми кончиками. Сначала листья были коричневого цвета, затем светло-коричневого, а после стали ярко-зеленого оттенка. Тем временем Базилик продолжал обходить грядку по кругу, выдыхая в ружье. Вербинола приобрела изумительный, изумрудно-зеленый цвет. Роза почувствовала ее стойкий аромат, свежий, перечный, слегка терпкий. Вдруг Базилик закашлял. Он хотел было продолжить обход, но приступ оказался сильнее. Фермеру пришлось остановиться, чтобы откашляться. «Папа, ты закончил первую грядку!» — все же поздравил его Эол. Но радость мальчика длилась недолго. Сначала листья потемнели, затем покраснели и в конце концов исчезли. Прошло пару мгновений, и от цветов остался лишь пепел. «Мне не хватает дыхания», — с горечью признал Базилик и передал духовое ружье сыну. «Эол, давай вместо меня». Мальчик был очень напряжен, но с уверенностью взял протянутый инструмент. Он вставил еще один шарик из семян и старательно повторил все действия отца. От тревоги Топинат вцепился в темные пряди Розы. «Ты мне все волосы повырываешь!» — пробурчала она. «Ой, прости, просто я весь на нервах!» — извинился хомячок. Мало-помалу на грядках снова показались ростки вербинолы. «Не останавливайся, Эол!» — подбодрил мальчика отец. Юному фермеру удалось сделать так, чтобы из почек распустились такие же листья с острыми кончиками, только фисташкового оттенка. Но цветы завяли так же быстро, как и у папы. Эол расстроенно посмотрел на Базилика. «В этом нет твоей вины», — успокоил мальчика отец. «Шарики из семян, которые я сделал вчера, наверняка не удались». «Могу я послушать их аромат?» — спросила Роза. Эол протянул ей зеленый шарик, и девочка осторожно вдохнула запах. «Пахнет не так сильно, как первый шарик», — сказала Роза. На девочку тут же уставились три пары глаз. «Ты чувствуешь различия?» — спросил Топинат. «Не знаю», — заволновалась Роза под пристальными взглядами. «Закрой глаза и спокойно сделай вдох», — посоветовал хомячок. Сосредоточься!» Прикрыв веки, Роза снова сделала вдох и погрузилась в аромат. Девочка постаралась вспомнить запах, который почувствовала перед тем, как базилик начал работать над грядками. В чем же различие? Во фруктовом вкусе? Какой должен быть запах настоящей вербенолы? Морозный, едкий, с ноткой свежести. Заметное в вербеноле, но едва ощутимое в шарике. Это же... «Мята!» — вдруг воскликнула Роза. «Здесь не хватает мяты!» Топинат тут же спрыгнул на землю и крикнул. «Я мигом ее найду!» И тут же бросился в чащу. Через несколько минут он бегом вернулся к дереву, сжимая в зубах веточки мяты. «Но как мы положим мяту в шарики с семенами?» — заволновалась Роза. «В этом нет необходимости. Будет достаточно, если я просто вдохну на грядке запах мяты», — пояснил Эол и принялся усердно жевать листья. Все еще пожевывая веточки мяты, мальчик вставил последние семена в духовое ружье и начал обдувать последнюю грядку вокруг Азурина. Эол усердно трудился, когда на поле выбежала Рукавичка. «Они уже рядом!» — завопила она. «Они бегут прямо к вам! Их очень много!» «Кто бежит?» — недоуменно спросила Роза. «Скорее, Эол! Нам очень нужна вербенола!» — прокричал Топинат. Его встревоженный вид сказал Розе больше, чем любые объяснения. «Псы! Псы нашли их! И они совсем близко!»